63. 8 мая 1915 года. Три письма сразу. Одно от 2 числа, другое от 3 и третье без даты. Это все система накапливания писем и испытаний нашего терпения. Правда, малыш, у нас жарковато. И это отнюдь не приводит меня в восторг, чтобы там не гласила народная мудрость. А жуткие ливни... Не успеешь выйти побродить по лугу, как приходится спасаться бегством, и при этом никакой прохлады. Можешь не сомневаться, мне по сердцу все, что ты затеваешь в доме, но только не переутомляйся. Нет, маску не присылай, мы примем все необходимые предосторожности сами. Мне выдали круглую железную каску, похожую на черную ермолку Пьеро. Ну, конечно, это хорошо, так как с нее, говорят, соскальзывает все, что не падает прямо на голову, пуля или осколок снаряда, ну а сверху пуля пробьет и покрышку, и голову, хотя все-таки голову, на которой не будет такой ермолки, она пробьет скорее. Неудобно только, что эта штуковина тяжелая, невозможно постоянно носить ее, особенно в жару. Я таскаю ее в сумке, а в окопах буду надевать. Вступит ли в войну Италия? Загадка. Есть сведения, что это уже произошло, но мне что-то не верится». И обещанной английской армии все еще нет, верно? Вот история так история. Настроение у всех портится. Ведь непонятно не только, когда все это кончится, но и чем это может кончиться, если только не вмешается какой-нибудь новый фактор с той или другой стороны. Какой фактор? Не знаю. Во всяком случае, какой-то совершенно новый. Шлю всем горячий привет. Очень хочется получить фотографию, где бы вы все были сняты.